Особенно торжественно были приняты курфюрстом русские послы, прибывшие в Кёнигсберг несколько позже царя. Рассказывали, что пребывание русских в этом городе обошлось курфюрсту не менее 150 тысяч талеров. Сноска. Письмо Арпингона из Гааги в Женеву у Посельта, том 2, страница 513, конец сноски. Судя по некоторым письмам философа Лейбница и курфюрстины Софии Шарлотты, Петр в Кёнигсберге произвел вообще чрезвычайно выгодное впечатление. Хвалили его оживленную беседу, воспроизводили некоторые из его замечаний и отзывов о разных предметах. Он оказался искусным трубачом и не менее искусным барабанщиком. Подчас он обнаруживал вспыльчивость и раздражительность. В Кёнигсберге Петр занялся изучением артиллерии под руководством главного инженера прусских крепостей, подполковника Штейнера фон Штернфельда, и получил от него по возвращении в Москву аттестат, в котором наставник царя просил всех и каждого господина Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб осторожного и искусного огнестрельного художника и прочее. О рвении и прилежании ученика свидетельствуют собственноручные заметки его, сохранившиеся в Государственном архиве, о разных составах пороха, о калибре ружей, о правилах, каким образом попадать бомбой в данную точку. Сноска. Устрялов. Том 3. Страница 34. Конец сноски. По случаю торжественного приема посольства в Кёнигсберге происходили различные празднества. Курфюрст устроил для своих гостей охоту. При аудиенции Лефорта и его товарищей с обеих сторон было обращено особенное внимание на частности церемониала. При этом случае послы выразили курфюрсту благодарность за отправление в Россию инженеров, принесших пользу при осаде Азова. Министр курфюрста попытался было завести речь о союзном договоре, но послы уклонились от переговоров. Бранденбургское правительство желало помощи со стороны России в случае нападения Швеции на владение курфюрста. Московское правительство, в то время занятое турецкой войной, не могло ждать столкновения со Швецией, и личные беседы курфюрста с царем об этом предмете оставались безуспешными. Царь не соглашался на заключение оборонительного союза. Договор, заключенный 12 июля, не имел важного значения, но касался лишь вопросов торговой политики, выдачи преступников, церемониала и прав русских, отправленных за границу для учения. Бранденбургские дипломаты сделали замечание, что в русских послах не было более того упрямства, которым отличались прежние московские дипломаты. Вообще, несмотря на некоторую неудачу в переговорах с послами и царем, государственные деятели в Бранденбургской области остались очень довольны первым непосредственным сближением с московским правительством. Курфюрстина в письме к одному знакомому выразила надежду на большие выгоды вследствие сближения с Россией. Собираясь в дальнейший путь, царь, по случаю весьма важных событий, совершавшихся в Польше, пробыл 3 недели в Пиллау. Решение вопроса о выборе одного из кандидатов, принца Конти или Августа Саксонского, в польские короли интересовало царя в высшей степени. Обрадованный известием, что выбор Августа не подлежал сомнению, он отправился дальше. До отъезда из Пиллау случился эпизод, свидетельствовавший о пылком нраве царя. 29 июня Петр праздновал день своего тезоименитства. К этому дню он приготовил великолепный фейерверк и ожидал приезда курфюрста, который, однако, извинился неотложными делами и послал вместо себя своего канцлера. Царь был очень недоволен, и его раздражение выразилось в обращении с лицами, которым было поручено объяснить причину отсутствия курфюрста. В донесении графа Крейзена Данкельману этот эпизод рассказан следующим образом. «Я произнес поздравление по возможности кратко, потому что мне советовали говорить недолго, однако я все-таки должен был сократить свою речь еще более, так как господин главный посол Лефорт дал мне знак кончить поскорее, что я и сделал. По окончании моей речи царь без всякого ответа удалился в соседнюю комнату, между тем, как тут же при нем были его послы, а также и толмачи. Нас пригласили к обеду. Мы держали себя скромно и с великим терпением оставались до конца обеда. Как скоро царь встал из-за стола, мы проводили его величество до смежной комнаты и пошли затем в нашу квартиру. Тогда нам дали знать, что мы тотчас же должны возвратиться к обществу. Мы пошли немедленно. Комната была до того наполнена музыкантами и другими людьми, что движение было почти невозможно. При этом поднялась совсем неожиданно мрачная туча. Царь на голландском языке сказал Лефорту: «Курфюрст добр, но его советники — черти». При этом он на меня смотрел с выражением неудовольствия. Я ни слова не возразил, но подался немного назад в намерении уйти от раздражения царя, но его величество, удаляясь и положив свою руку на мою грудь, два раза сказал: «Пошел, пошел». Я тотчас же отправился в свою квартиру и полчаса спустя оставил город Пиллау. В тот же самый день Петр обратился к курфюрсту со следующим собственноручным письмом. «Милостивый государь, ваши депутаты сегодня, поздравив меня от вашего имени, не только поступили неприветливо, но даже причинили нам такую досаду, какой я никогда не ожидал от вас, как от моего искреннего друга. А что еще хуже, они, не заявив об этом и не дождавшись нашего ответа, убежали. Я должен сообщить об этом вам, лучшему моему другу, не для разрушения нашей дружбы, но в знак неподдельной дружбы, дабы из-за таких негодяев-служителей не возникло без всякой причины несогласия». Сноска. Донесение Крейзена у Посельта, том 2, страницы 600-601. Письмо Петра там же, том 2, страница 407. Эти документы найдены в Берлинском архиве. Письмо царя найдено лишь в виде перевода. Можно думать, что подлинник писан на русском языке. Конец сноски. Об этом странном и несколько загадочном эпизоде не встречается нигде каких-либо объяснений, только папский нунций в Польше в одном из своих донесений, сообщив о некоторых частностях пребывания Петра в Кёнигсберге, прибавляет следующий краткий рассказ об этом эпизоде. Царь, подозревая, что его обширные приготовления к празднеству не удостоены внимания, рассердился, тем более что он заметил улыбку на лице канцлера. Он в раздражении бросился на последнего с кулаками и взялся бы даже за оружие, если бы не был удержан своими царедворцами. После этого происшествия курфюрст не думал более о свидании с царем. Сноска о празднестве и фейерверке в памятниках дипломатических сношений, том 8, страница 376, конец сноски. Таким образом, пребывание Петра во владениях бранденбургского курфюрста кончилось не совсем удачно. Оставив Пиллау, царь морем отправился в Кольберг, Был проездом, но, кажется, не останавливался в Берлине, осмотрел в Гарце железные заводы, в Ильзенбурге, побывал на Блоксберге и затем в местечке Копенбрюгге, встретился с Ганноверской и Бранденбургской курфюрстинами. Сноска. Из походного журнала видно, что царь не останавливался в Берлине. Послы же там были приняты хорошо и пробыли несколько часов. Памятники дипломатических сношений, том 8, страницы 890-891. Конец сноски. София Шарлотта и ее мать следили с большим вниманием за путешествием царя. Находившийся с ними в близких отношениях философ Лейбниц занимался составлением проектов для разных научных предприятий, на осуществление которых при помощи царя он твердо надеялся. О пребывании царя в Кёнигсберге сохранились любопытные данные в письмах обеих курфюрстин. Сначала Петр дичился, однако потом разговорился. Застенчивость его пропала. Он ужинал с дамами, танцевал, слушал итальянских певцов. София Шарлотта, описывая Петра, говорит: «Я представляла себе его гримасы хуже, чем они на самом деле, и удержаться от некоторых из них не в его власти». Сноска. Известно, что голова Петра тряслась, и на лице являлись конвульсивные движения. Конец сноски. Видно также, что его не выучили есть опрятно, но мне понравились его естественность и непринужденность. Курфюрстина София пишет: «Царь высок ростом, у него прекрасные черты лица и благородная осанка, он обладает большой живостью ума, ответы его быстры и верны, но при всех достоинствах, которыми одарила его природа, желательно было бы, чтобы в нем было поменьше грубости. Это государь очень хороший и вместе очень дурной. В нравственном отношении он полный представитель своей страны. Если бы он получил лучшее воспитание, то из него бы вышел человек совершенный, потому что у него много достоинств и необыкновенный ум». Лейбница не было в Копенбрюгге. Однако немного позже он писал к племяннику Лефорта о благоприятном впечатлении, произведенном русскими на курфюрстин, и обещал доставить Головину ноты тех пьес, которые ему особенно понравились. В письмах к разным знакомым Лейбниц говорил о громадном значении путешествия Петра, хвалил способности и сведения царя и выражал надежду, что в Западной Европе сумеют воспользоваться пребыванием его для распространения цивилизации в России. Впоследствии он осуждал образ действий голландцев и англичан, по его мнению, далеко недостаточно действовавших в этом направлении. Русских в то время на Западе считали варварами. На пути в Амстердам в местечке Шанкеншанце местные жители окружили царя и его свиту и спрашивали: «Какие вы люди? Христиане ли вы? Мы где слышали, что ваших послов в Клеве крестить станут?» Сноска. Журнал 1697 года. Август. Конец сноски. 7 августа царь прибыл в Амстердам. С давних пор существовали близкие отношения между Голландией и Россией. Голландские купцы играли важнейшую роль во внешней торговле московского государства. Голландские ремесленники были товарищами царя на верфях в Воронеже. С голландскими моряками он встречался в Архангельске. С амстердамским бургомистром Витзеном он был в переписке. Лефорт еще до 1697 года находился в сношениях с этим ученым. Нидерланды в то время были замечательнейшей страной не только по кораблестроению, но и по торговле и промышленности. Там процветали и науки, и искусство. Видзен был в одно и то же время купцом и писателем. На его счет сооружались ученые экспедиции. Он заказывал великолепные телескопы, был владельцем богатых коллекций. В Голландии Петр имел случай учиться естественным наукам. Голландская архитектура послужила впоследствии образцом для построек разного рода в России при заложении Санкт-Петербурга. Пребывание Петра в Голландии оказалось более полезной для него школой, чем ознакомление с приемами роскоши и расточительности при дворе бранденбургского курфюрста. К тому же Петр сам чувствовал себя как-то свободнее в кругу представителей среднего класса, нежели в обществе коронованных особ. Ни Фридрих III, ни Август III, ни Леопольд I не могли быть для царя столь полезными наставниками, как голландские купцы, мореплаватели, инженеры, фабриканты и ученые. На время Петр сделался ремесленником. Сближение с людьми скромными и обучение технике кораблестроения имели для него громадное значение. Недаром в истории знаменитого путешествия царя рассказ о его пребывании в Саардаме занимал весьма видное место, хотя в сущности он прожил тут не более 8 дней. Недаром и он сам дорожил воспоминаниями об этом местечке. Саардам славился множеством верфей и мастерских для постройки судов. Недаром саардамские плотники, с которыми Петр познакомился в Воронеже и Архангельске, хвалили свою родину. Не останавливаясь в Амстердаме, Петр тотчас же отправился в Саардам, где встретился со старым знакомым кузнецом Герритом Кистом, работавшим некогда в Москве. Он поселился в его доме, приобретшем через это, впрочем, не ранее, как в конце XVIII века, громкую известность. Иосиф II, Густав III, великий князь Павел Петрович, Наполеон I, Мария Луиза, Александр I посетили этот домик. Когда в нем был еще наследником Александр II, его спутник Жуковский написал на стене карандашом следующие стихи: «Над бедной хижиною сей летают ангелы святые, великий князь, благоговей, здесь колыбель империи твоей, здесь родилась великая Россия». Цитируется по Устрялову, том 3, страница 400. Стихи прекрасны, но мысль несправедлива. Новая Россия родилась ранее, еще до путешествия царя в Западную Европу. В Саардаме царь работал на верфи корабельного мастера Рогге, бывал в гостях у родственников некоторых ремесленников, с которыми встречался в России, осматривал разные фабрики и мастерские, маслобойни, придильни, пильные и канатные заводы, кузницы и прочее. В первый день своего пребывания в Саардаме он купил себе лодку, на которой разъезжал по каналам и рекам в окрестностях города и по заливу И. Появление русских в Саардаме наделало много шуму, особенно когда узнали, что между приезжими находился сам царь. Один саардамский плотник, работавший в то время в Москве, писал к своим родственникам еще ранее, что царь приедет и что его можно узнать по конвульсивным движениям головы и лица. Царя узнали. Он был постоянно окружен толпой, с которой, не имея привычки сдерживать себя, сталкивался, так что должен был жаловаться бургомистру на назойливость черни. Когда 14 августа царь должен был присутствовать при поднятии корабля в доках, толпа не давала ему прохода. Он рассердился, спрятался и на другой день переехал в Амстердам. Сноска. Чуть ли не исключительным источником всему этому служит сочинение Шельтема. 1697-1717 годы. Амстердам, 1814 год. Страницы 1-2. Конец сноски. 16 августа происходил торжественный выезд послов в Амстердам. Им был оказан пышный и роскошный прием. При въезде послов царь, соблюдая полное инкогнито, сидел в одном из последних экипажей. На другой день Петр в сопровождении амстердамских бургомистров был в ратуше, а вечером в театре. Затем он в следующие дни посетил адмиралтейство, корабельные верфи, магазины. Город угостил послов торжественным обедом и фейерверком. В честь царя устроили маневры на воде, на которые Петр смотрел с военного корабля. Витзен выхлопотал для царя дозволение работать в Ост-Индской верфи, где он и занял квартиру и трудился в продолжении 4,5 месяца, учась систематически кораблестроению под руководством мастера Геррита Класса Поля. Труды царя находились в самой тесной связи с мыслью о продолжении турецкой войны, как видно из письма его к патриарху Адриану. «Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме, благодатью Божией и вашими молитвами при добром состоянии живы, и, последуя Божию слову, бывшему к праотцам Адаму, трудимся, что чиним не от нужды, но доброго ради приобретения морского пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь, против врагов Иисуса Христа победителями, а христиан тамо будущих освободителями благодатью его быть. Чего до последнего издыхания желать не перестану». Сноска. Русский архив, 1878 год, выпуск 1. Конец сноски. Современники передают многие черты трудолюбия царя, его скромного отношения к товарищам на верфи, любознательности и прочее. Он сердился, когда его называли «величеством», ходил постоянно в одежде плотника и учился не только плотничному мастерству, но и рисованию, математике и астрономии. Наставников для царя выбирал Витзен. По временам царь предпринимал поездки в окрестности Амстердама. В Саардаме, где он бывал несколько раз, учились кораблестроению и другие волонтеры, между которыми приобретший впоследствии знаменитость Александр Данилович Меньшиков отличался особенной способностью к учению и трудолюбием. В Текселе царь был у китоловов, которых заставил объяснить ему все подробности этого промысла. Далее Петр посетил города Утрехт, Дельфт, Гаагу и постоянно возвращался к своей работе на Ост-Индской верфи. Какие сведения о теории кораблестроения приобрел Петр на Ост-Индской верфи, видно из собственноручных записок его, которые он вел в Амстердаме и в которых излагает правила корабельного чертежа. В аттестате, данном ему Герритом Классом Полем, сказано, между прочим, что Петр Михайлов во все время своего пребывания в Амстердаме был прилежным и разумным плотником, также в связывании, заколачивании, сплачивании, поднимании, прилаживании, натягивании, пленении, копчении, стругании, буравлении, распиливании, мощении и смолении поступал, как доброму и искусному плотнику надлежит, и помогал в строении фрегата Петр и Павел от первой закладки его почти до окончания и прочее. Сноска. Устряла в том 3, страница с 92 по 94, конец сноски. Но царь был недоволен своими наставниками в Голландии. Он рассказывает в предисловии к морскому регламенту следующее. Государь просил той верфи Баса, то есть мастера, Поля, дабы учил его пропорции корабельной, которые через 4 дня показал. Но понеже в Голландии нет на это мастерство совершенства геометрическим образом, но точные некоторые принципы, прочие же с долговременной практики, о чем и вышереченный Бас сказал, и что всего на чертеже показать не умеет, тогда зело ему стало противно, что такой дальний путь для сего восприял, а желаемого конца не достиг. И по нескольких днях прилучилось быть на загородном дворе купца Яна Шейсинга в компании, где сидел гораздо невесел ради вышеописанной причины. Но когда между разговоров спрошен был, для чего так печален, тогда он причину объявил. В той компании был один англичанин, который, слыша сие, сказал, что у них в Англии сия архитектура так в совершенстве, как и другие, и что кратким временем научиться можно. Это слово его величество зело обрадовало, по которому немедленно в Англию поехал, и там через 4 месяца оную науку окончил. Уже и прежде Петр старался вникнуть в теорию кораблестроения. За 3 года до путешествия в Голландию он просил Видзена прислать ему размеры разных судов, как то флейт, гальот, яхт. Видзен писал тогда: «Невозможно показать меры разным судам, потому что всякий корабельный мастер делает по своему рассуждению, как кому покажется». Теперь же Петр окончательно потерял доверие к голландским кораблестроителям и послал окольничьему Протасьеву повеление всех голландских мастеров, работавших в Воронеже, подчинить надзору мастеров датских и венецианских. Сноска Устряла, в том 2, страница 91. Конец сноски. По рассказу одного современника, Петр заявил впоследствии, что остался бы лишь плотником, если бы не учился у англичан. Как видно, царь хотел учиться серьезно, вникнуть в самую суть дела, составить себе полное и ясное понятие о предмете. Рутинным, исключительно эмпирическим знанием дела он не довольствовался. Впрочем, хотя Голландия в отношении к кораблестроению оказалась менее полезной школой для царя, чем можно было ожидать, Петр в этой стране научился весьма многому иному. Нельзя сказать, чтобы он в это время обращал особенное внимание на политические учреждения и общественный строй Нидерландов. Промыслы шкиперов и рыбаков его интересовали более, чем вопросы государственного права. В частности, администрации и полиции занимали его не столько, сколько наблюдения в области естественных наук, опыты физики, анатомические исследования. Высокая степень культуры Нидерландов, чрезвычайное богатство этого края, склонность к научным занятиям – все это не могло не возбудить в царе множество новых мыслей, не могло не заставить его сравнивать цивилизацию Западной Европы с тогдашним состоянием России. Весьма часто он посещал музеи и лаборатории. В богатой коллекции Якова де Вильде он осматривал монеты, скульптурные произведения, резные камни, предметы археологии и прочее. Под руководством ученого и художника Шхонебека, издавшего иллюстрированный каталог этой коллекции, он выучился искусству гравирования. Сноска. Одна из гравюр, сделанных Петром, представляет собой торжество христианства над исламом. Сочинение Пекарского «Наука и литература при Петре Великом», страница 9. Конец примечания.